Глава 14. Доверять Ларисе было нельзя. Нет, не потому, что девушка играла роль, и в ней чувствовалась фальшь. Она казалась искренней. Но нисколько не сомневаюсь, Лариса расскажет все, что только у нее не спросит, не утаив ничего. «Успокойся, прошу тебя. Ты молодая, красивая девушка, и у тебя вся жизнь впереди. Уверен, все наладится и будет хорошо». В этот момент я казался себе старым дедом, но никаких других слов утешения в голову не приходило. Она лишь кивала, не переставая плакать. Пришлось сделать тон строгим, иначе затянется надолго. «Перестань! Кстати, где-нибудь помыться здесь можно?» Кровать была самой настоящей и с постельным бельем. А когда я присел на нее, охотно подо мной провалилась, негромко скрипнув пружинами. Забыл уже, когда в последний раз и спал на такой. По-моему, ни разу еще с той самой поры, как оказался на этой планете. Но как не хотелось ложиться в нее грязным. Половина удовольствия пропадет, если не полностью. «Можно. Проводишь? Как скажете». «Никак не скажу». Резкий переход от плача, почти истерики, в ее прежнее состояние какого-то биоробота не нравился мне тоже. Но что можно было сделать в моей ситуации? Наобещать кучу всего, а затем, обманув, исчезнуть отсюда в одиночку? Потому что бежать вдвоем с абсолютно неподготовленным человеком будет намного проблематичнее и наверняка закончится неудачей. «Вот эта дверь», — указала Лариса на одну из двух. «В соседнюю нельзя, там все для нашего господина. Мне пойти с вами?» «Ни в коем случае. Чтобы не поддаваться соблазнам, нужно держаться от них как можно дальше. Подожди меня в комнате». Не знаю, что за соседней дверью, но и здесь все было нормально. Раздевалка, душ и даже брусок туалетного мыла. Новенького, земляничного, в красивой упаковке с ягодками и цветочками. Шампуня, правда, не оказалось. Но при повсеместной моде стричься практически наголо, он мне как будто бы и ни к чему. Зубную щетку и пасту здесь с огромным успехом заменяет смола какого-то дерева. И у каждого есть свой собственный запас. Мало того, что она отлично справляется со своей ролью, так еще и обладает довольно приличным вкусом. «Побриться бы еще», — размышлял я, разглядывая себя в зеркало, заодно укорив. «Игорь, что-то не выглядишь ты несчастным пленником. Где искусанные губы, кровоподтеки, ссадины, запавшие глаза, в которых видится полнейшая безысходность? Так не пойдет». Вернешься к своим, и тот же Гудрон не применит сказать что-нибудь наподобие: «Теоретик, ну нифига ты ряху себе отъел в плену! Самому, что ли, в него сдаться?» Когда вернулся в комнату, снова застал девушку на том же стуле и практически в той же позе. «В окно его выкину», — была первая мысль. Затем одумался. «А что, тебе хотелось бы увидеть Ларису в постели? А на стуле вместо нее платьице?» За окном стемнело, но на потолке светил плафон. Мало того, где-то вдалеке виднелся яркий электрический свет, хотя самого генератора не было слышно. Но его вполне могло и не быть. Река в долине с бурным течением, которому под силу крутить лопасти генератора. Из глубины дома доносился шум голосов и время от времени ржание, заставляя меня каждый раз морщиться. Я старательно отворачивался, чтобы Лариса не приняла мою мимику на свой счет, ибо ее реакция предсказуема. «Все, ложимся спать», — объявил я. «Только сразу договоримся. Никаких тебе там и даже попыток. У меня есть девушка, которую люблю. И как бы ты почувствовала себя на ее месте?» Завтрак в компании Гардиана был практически копией ужина. Обильно заставленный бутылками и блюдами стол, тупые шутки Гардиана и громкий гогот его людей. Разве что за столом теперь оказалось на одного человека больше. Им был Рома Старый, о котором я слышал от плененного когда-то перквизитора, что он — правая рука Гардиана. Старый действительно выглядел старше всех остальных, лет под 40. И все-таки седые волосы, усы и борода на его лице без морщин казались накладными. Рома больше молчал, и несколько раз я замечал на себе его пристальные взгляды. В конце завтрака Гардиан заявил, что его не будет до завтрашнего вечера, и предложил мне не скучать, а заодно поинтересовался, не желаю ли я поменять Ларису на какую-нибудь другую прелестницу. «У нас их хватает», — сказал он. «Ну так что?» «Мне хотелось бы ее оставить». «Понравилось?» — почему-то обрадовался Гардиан. «Ну а я что тебе говорил? Любимицей моей была. Старательная девочка. Пока ее сатрапу в карты не проиграл. А карточный долг, долг чести, сам знаешь, пришлось отдать. Но если передумаешь, обращайся к старому. Он на время вместо меня остается». Роман с первого взгляда вызвал у меня сильнейшую антипатию, несмотря на свою благообразную внешность святоши праведника. Я кивнул, думая о том, что если передо мной встанет выбор, кого из них убить первым, ни на мгновение не засомневаюсь, а бородатый пусть проживет на секунду дольше. «Ты осваивайся, теоретик, осваивайся», — на прощание напутствовал Гардиан. «Тебе среди нас жить, причем сколько отпущено». Пришлось кивнуть еще раз. Благо, что не требовалось изображать на лице энтузиазм. У меня точно бы не получилось. День прошел нескучно. Большую его часть я посвятил изучению замка. Интересно, почему Гардиан решил, что тот не с земли? Он не сказал напрямую, но истолковать его можно было только таким образом. В конце осмотра убедился, его вывод не лишен оснований, хотя толком не удалось понять, каких именно. Все выглядело достаточно по-земному, конечно же, с учетом древности. И в то же время меня не покидало стойкое впечатление, он прав, разве что совсем не почувствовал хоть чего-нибудь гнетущего. Непривычно? Да. Местами неудобно? Верно. Частью абсурдно, согласен, но чтобы гнетущее? Внутри замок уцелел не везде. Кое-где он был разнесен в прах, и все-таки большая часть осталась нетронутой. Вплоть до того, что на столе в одном из помещений стояла заполненная чернильница, рядом пучок птичьих перьев и недописанный свиток. Причем выглядело все так, как будто писец покинул комнату пару минут назад. На полу валялся колпак, определенно ночной, который надевали на голову перед тем, как лечь спать, и еще какие-то вещи вполне земного вида. Прав был Гардиан. Как будто бы все и обычное, и в то же время какое-то не такое. Не такое и все тут. Мне пришла мысль, что в замке обязательно должны найтись предметы культа. Распятия, иконостасы, алтари, жертвенники, нательные крестики, образки, четки, что-то еще. После тщательных поисков не обнаружил ничего и отдаленно похожего. Это было странно и необъяснимо. Ведь даже первобытные люди создавали себе идолов из камня, дерева или кости. И что же тогда говорить про более поздние времена? Слава проф. Однажды рассказывал. По сию пору, пусть в последнее время и куда реже, находят племена, у которых никогда не было никаких контактов с остальной цивилизацией. Мало того, они даже не представляли, что кроме них существует кто-то еще. Безусловно, все они тут же становятся объектом пристального внимания ученых, поскольку интересны и сами по себе, и по другой причине. Изучая их, можно смело представить, как жили наши далекие предки, как, например, они мыслили. «Да ну!» — тут же усомнился Гудрон. «Все-таки десятки или даже сотни тысячелетий прошло. Как подобное можно утверждать?» «Легко!» — ни на миг не задержался с ответом Вячеслав. «Всех их, вне зависимости от того, где обнаружили, в джунглях Африки, сельве Амазонки или в ледовых пустынях Аляски, и когда обнаружили, вчера или век назад, объединяет прологическое мышление. Понимаешь ли, в чем дело, Борис? В архаических обществах люди смотрят на мир совсем по-иному. Сверхъестественное и естественное, видимое и невидимое, для них неразделимо и существует одинаково реально. Каменный топор в руке и дух умершего предка, например, из этого нетрудно сделать вывод, что когда-то такое мышление было общим и почти не действовал закон противоречия, ибо прошлое оказалось таким же неотделимым от настоящего, как человек неотделим от своих предков и потомков. Если разобраться даже сейчас, при всей рациональности современной цивилизации, многие от них недалеко ушли. Иначе откуда у пользующихся компьютерами людей вера в сверхъестественное, приметы, обереги и тому подобную чушь? Да-да, это пережитки того самого прологического мышления. И еще теперь ты отлично должен понимать, откуда растут корни любой из религий на свете. Наверняка проф, как всегда, был прав. И потому особенно удивительно, в замке не нашлось ни единого предмета, указывающего на то, что его обитатели во что-то верят. Хотя, возможно, найденные мною несколько книг, рукописных, с пергаментными страницами, с тисненными переплетами из кожи, все как одна были религиозного содержания. Ту из них, в которой рисунков было больше, чем в остальных, я прихватил с собой. Странная книга, и не из-за письмен в ней, а они не походили ни на латиницу, ни на арабскую вязь, ни на иероглифы, ни даже на клинопись, из-за иллюстраций. Как будто бы и все знакомое, люди, животные, целые города, но в то же время какое-то не такое. На обратном пути я нос к носу столкнулся со старым, который вызывал у меня сильнейшее раздражение, в том числе и из-за своего слащавого тона. «О, теоретик», — сказал он с таким видом, как будто долго искал встречи, и она, наконец, состоялась. «Вовремя поговорить нужно». Словно я не находился под неусыпным, пусть и неназойливым наблюдением стражей, которые не спускали с меня глаз. В ответ не оставалось ничего другого, как пожать плечами. И рад бы отказать, да не получится. «Что в замке делал? Пытался секиру себе отыскать, чтобы с боем к своим пробиться?» Понятно, это была шутка. И хорошо, что на нее можно не улыбаться. И даже не отвечать, что и без всякой секиры легко смогу размозжить ему голову о ближайший камень. Или свернуть шею. «Смотрю, книгу взял почитать на сон грядущий. Ну а что? Время пока позволяет. Но скоро тебе точно будет не до того. Что-то ты какой-то неразговорчивый совсем. Ладно, пойдем в тени присядем, там и поговорим. Чего-нибудь выпьешь? Воды». После экскурсии по замку почему-то пересохло в горле. Сильно так пересохло. И о причине я мог только догадываться. Казалось бы, внутри полумрак и куда прохладнее, чем снаружи. А вот поди ж ты. Наверное, разгадка заключалась в том, что я находился рядом с тайной, и другого объяснения у меня не было. Древности на этой планете, конечно же, земного происхождения, мне встречать приходилось, причем не раз. Но выглядели они всегда так, как и положено выглядеть спустя тысячелетия. Тут же все было по-иному. «Ты!» — ткнул старый пальцем в кого-то за моей спиной. «Воды принеси, быстро!» Судя по тяжелому топоту, приказ предназначался мужчине. Так оно и оказалось, когда на столе передо мной появился стеклянный кувшин с ручкой и тонкостенный бокал. Старый подождал, пока я залпом выпил воду, и только затем начал разговор. «А вопрос у меня, теоретик, к тебе такой. Известно мне, знаешь ты, как получают вядель?» «В общих чертах». «Насколько общих?» «Никогда этим не занимался и даже не присутствовал. Знаю только, что нужны ракушки и водоросли, причем обязательно свежие. Последнее я добавил уже от себя, потому что свежие можно получить только на берегу моря. И не появится ли удачная возможность сбежать? Например, прыгнув в воду, несмотря на обилие в ней хищников. Или еще вариант — по дороге к нему». «И это все?» «Еще нужен огонь. Выпариваешь». Соскребаешь со стенок котла, разводишь в пресной воде, тщательно размешиваешь, снова выпариваешь. Примерно так. Соотношение и остальные нюансы для меня полнейшая загадка. В итоге получается подобие антибиотиков. А они, сами знаешь, основная проблема этого мира. Единственное, если сделать неправильно, получится сильнейший наркотик. Я его не пугал. Сам видел, как спрыгнул с катушек киндер. И сколько бед в поселке после этого он натворил. «Жадры — это, безусловно, замечательно», — начал рассуждать старый. «Но с ними-то как раз проблем нет. У нас и своих эмоционалов парочка. Основной и запасной, как парашюты». Его смех показался мне мерзким. «Пусть даже их дар с твоим и ни в какое сравнение, но это как с выпивкой. В том смысле, что набраться до самых бровей пивом можно так же легко, как и водкой. Вопрос только в количестве. Кстати, а еще кто-нибудь знает, как получать вядель?» «Нас там было много на юге», — пожал плечами я, убавляя себе цену и в то же время не раскрывая того, что технологией и даже опытом его получения обладает только подруга Гудрона, Дарья. «Да, теоретик. Лариса жалуется, что ты с ней не особенно ласков. Может, другую к тебе прислать?» «Меня она устраивает полностью. А можешь и другую прислать», — равнодушно сказал я. «Если начну настаивать, чтобы оставили Ларису, сделаю для нее только хуже. С ней не сплю, но требую оставить. Не сочтут ли они это подозрительным? И тогда у девушки могут возникнуть проблемы». «Согласен, самая большая проблема, что она вообще оказалась у перквизиторов. Но зачем же их добавлять?» «Ты настолько любишь Валерию?» «Настолько». «Завидую ей». «Нет, не из-за тебя самого. Пусть ты и вполне ничего, парень». «И почему тогда?» «Любишь ее так сильно, что даже в твоей ситуации ни-ни». Наши с Ларисой разговоры перед сном стали в какой-то мере уже привычными. Еще бы, ведь которую ночь подряд нам приходилось спать в одной постели, благо что она достаточно широкая. И все-таки однажды, проснувшись посреди ночи, я обнаружил, что ее обнимаю. А сама она утверждала, что поправляла на ней одеяло, которое, увы, но было всего одно. Наверное, в такие моменты мне снилась Валерия, иначе откуда такая забота? «Все будет хорошо, Лара, и тебя обязательно полюбят так же, или еще сильней». «А я?» «Что ты? Сама я смогу полюбить?» «Откуда мне знать?» Но ответа от меня не требовалось. «После всего того, что со мной случилось, время лечит». Не оставалось ничего другого, как сказать банальность. «Очень хочется на это надеяться. Только вряд ли». «Это почему?» «Для начала нужно отсюда выбраться. Ты бы только знал, что мне пришлось пережить». «Могу себе представить». Одно было хорошо, что Лариса даже не всхлипнула. Хотя могла бы и расплакаться, судя по голосу. За последнее время девушка немного оттаяла. В том смысле, что не вела себя как биоробот, который умеет ходить, подчиняться приказам и отвечать на несложные вопросы. Во всяком случае, когда мы оставались наедине. «Ничего ты не можешь. Гардиан был жестоким и гадким, и вообще извращенец. Но он был один. А затем началось. Ларочка, я тебя в карты проиграл, так что все, теперь у тебя другой господин. Слушайся его, как меня, а иначе...» «Знаешь ведь, Игорь, что тут с людьми делают?» «Ты про модов?» «Именно. Насмотрелась я на них. Как будто и человек, но только в глаза заглянешь, а там пустота. Самая настоящая. Ни мысли, ни эмоций. И лицо как маска. И это поначалу. А дальше вообще ужас. Обычно у них все внезапно случается. Как будто такой, как и всегда, и вдруг его начинает корежить. Судороги, судороги, судороги! А лица? Какие у них становятся лица?» И мне сразу же вспомнилось увиденное рядом с Возлехом в одной из горных долин. «И что тогда с ними делают?» «Убивают, что же еще? Но вначале сгоняют всех, чтобы на них полюбовались и прониклись, так сказать. Сатрап, ну тот, которому Гардиан в карты меня проиграл, еще более-менее нормальный был. Жестокий, и от него пощечины дождаться в любой миг, без всякой причины, просто ему захотелось. А потом он подарил меня тихушнику». Ларису явственно передернуло. «Напоят какой-то гадостью, благо что после нее мало что помнишь, и начинается. То одно лицо над собой видишь, то другое, а чаще совсем не лица. Надеюсь, понимаешь, о чем говорю?» Я понятия не имел, как остановить внезапную исповедь девушки. Да и стоило ли ее останавливать? Ведь так для нее будет лучше. «Ну и как я смогу теперь кого-нибудь полюбить?» «Время лечит», — повторил я. Страстно хотелось надеяться, что придет оно, когда мне удастся вылечить всех перквизиторов до единого. Самым кардинальным образом, который избавляет от любой болезни, телесной или душевной, и даже от обеих сразу. Меня заставил проснуться толчок в плечо, а также ладонь, зажавшая рот. Еще не открывая глаз, я ухватился за чью-то руку, собираясь ее заломить, когда смутно знакомый голос, который был едва слышен, сказал: «Тихо, тихо, успокойся, свои». «Ты как здесь?» Удивление было настолько сильным, что даже не позволило закончить фразу. «Еще бы! Человек, который меня разбудил, был Виталик, для которого Борис выбрал кличку Бобер. Ножками, конечно же, ножками. Потихонечку так, чтобы никто не слышал и не увидел». Ответ был неполным, но даже по нему становилось понятно, что он не в плену, а сумел каким-то образом пробраться в долину. И тогда мне едва не стало смешно. Строю планы, как сбежать, и тут приходит Виталик. Зашевелилась во сне Лариса, дернулась, сбрасывая с себя одеяло, чтобы обнажить ноги куда выше колен. Мы оба замерли, дожидаясь, когда дыхание девушки снова станет ровным. «А это кто?» — наконец шепотом спросил Виталий. И мне не пришло в голову ничего лучше, как ответить: «Это совсем не то, о чем ты подумал». «Теоретик, да ни о чем я не думал. Я тебе что, жена?» «Твоя жизнь, твои правила», — фыркнул он, случайно или намеренно утешив слегка измененным лозунгом, под которым прошла первая манифестация представителей ЛГБТ. Следом фыркнул я, подумав, как попрошу его: «Ты только ничего Лере не говори». Затем снова, живо представив его рассказ, когда он вернется к нашим: «Думал, застану нашего теоретика в застенках, прикованного ржавыми цепями к стене, всего измученного пытками, но не сломленного, и все с таким же огненным взором. Врете, окаянные перквизиторы, не одолеть вам меня! А он...» Когда пробрался в его апартаменты, теоретик как раз на какой-то красотке пыхтел, а она кричит ему: «Так мне и надо, проклятой перквизиторше!» Едва уломал со мной поговорить, за ноги с нее пришлось стаскивать. «Чего расфыркался?» «Виталик», — как можно мягче сказал я, — «ты слишком-то не борзей». «А то что, тревогу поднимешь?» — ехидно спросил он. Мне только и оставалось, что восхищенно покрутить головой и еще подумать. Вряд ли меня хватило бы на то, чтобы полезть в самое логово. «Ну, разве ради Валерии?» «Как там наши?» «В центре сидят и ждут непонятно чего. Пара стычек произошла, но без особого энтузиазма с обеих сторон. Легко сюда проник?» «Стемнело часа три назад, не больше». «Нет, какой же все-таки рисковый парень». «Ну, как легко. Где ползком, где бегом, а кое-где и затаиться пришлось. И парочку этих уродов по дороге шлепнуть, где без этого было не обойтись. Я с прошлой ночи здесь, но сразу лезть к тебе не стал. Отсиделся в замке». «В замке?» «Ну да». «А где именно?» «Я провел в нем полдня, и надо же такому случиться, не встретились, иначе поговорили бы совсем в иной обстановке». Не едва слышным шепотом, замолкая каждый раз, когда Лариса шевелилась во сне или когда ее дыхание переставало быть слышным. «На угловой башне, которая ближе всего отсюда. Поначалу там укрылся, чтобы не заметили, затем, когда день настал, смотрю, никто в замок даже не заглядывает, разве что какой-то обмылок в нем долго шарился, но точно не меня искал». Пришлось фыркнуть в очередной раз, потому что речь явно шла обо мне. «Это я и был. А за обмылка ответишь, но как-нибудь потом». «Договорились». «Ну а дальше-то что было?» «Дальше тебя увидел. Проследил сверху, где обитаешь, а затем ты в окне мелькнул». Мы сидели с ним на полу под тем самым окном, через которое он меня и увидел. Тут не ошибешься, ибо оно единственное. И благо, что на ночь я его распахнул. «Теоретик, пожрать что-нибудь есть?» «Держи». И протянул ему единственное, что было из съестного. Початую плитку ореховой халвы. Сужно прихватил. Да и какой смысл держать в комнате продукты? Стоит только открыть дверь и пройти несколько метров по коридору, как окажешься в столовой, где всегда кто-нибудь дежурит. Нет, не из перквизиторов, из пленниц. Они-то и накормят, если не захочется чего-нибудь еще. «Хорошо устроился». Откусив кусок и замычав от удовольствия, Виталий покосился в сторону кровати. «Говорю же, ничего у меня с ней не было. Приставили. Прогонять, что ли?» Мои слова прозвучали оправданием, чего страшно не люблю делать. «Судя по тому, что в трусах, с трудом, но поверю. А вообще зря». «Виталик, не дерзи. Ты рассказывай, рассказывай». «А что тут рассказывать? Можно сказать, по собственной инициативе сюда приперся». И я уже в который раз покрутил головой от восхищения. Нет, да чего же отчаянный парень? Хотя, скорее, безрассудный. «Теоретик, планы есть, как отсюда выбраться?» До его появления план у меня был единственным. Каким-то образом оказаться на побережье. Или воспользоваться для побега удобным случаем, если таковой подвернется. ты же сюда пробрался, и зачем выдумывать новые?» «Повезло. Там у них как раз переполох случился вовремя. Какой-то зверюга напал недалеко от входа в долину. Может, и не Гвайзел, но повоевали они с ним знатно. Я и не упустил момент. Выбираться будем, где еще одного такого найти. Кстати, ты с Гардианом встречался?» «Было дело. Как он выглядит?» Подробно описать Гардиана мне было легко. После моего рассказа Виталий задал несколько уточняющих вопросов и скрижетнул зубами. «Ты чего?» «Видел я его. Всего-то в нескольких метрах. И место у меня было, закачаешься». Мелькнуло подозрение, что это именно он. Больно уж грозно себя вел, а окружающие ему едва ли не кланялись. Точно бы не промахнулся. И уйти было куда. Чёрта с два они бы меня догнали. Поздно теперь жалеть. Кстати, тянуть-то чего? До рассвета еще достаточно времени. Давай уже завтрашней ночью. Это еще почему? Откладывать побег совсем не хотелось. Возможно, вернется Гардиан, и тогда бдительность на постах усилится наверняка. Вообще непонятно, почему мы сидим и разговариваем, а не уже в пути. Разговор один подслушал. Мужик у них какой-то клялся. Завтра дожди начнутся. Причем, говорит, сильные и надолго. А ему-то откуда знать? Кости ломит? Барометр у него. Как мне не хотелось убраться отсюда, не откладывая, но Виталий был прав. Дождь приглушит издаваемые нами звуки и ограничит видимость. Теперь оставалось только надеяться, что барометры не врут и на этой планете. Ладно, поквылял я к себе в замок. Мне, кстати, нужно еще водой запастись, особенно теперь. Зашуршал Виталий оберткой от халвы. «Так что покедова и будь готов к побегу. Да, вот тебе подарочек на всякий случай». Он сунул мне в руки револьвер. Вряд ли оружие понадобится раньше следующей ночи, но душу греть будет точно. «Теоретик, ты чего?» Несмотря на полумрак, я почти готов был поклясться, что револьвер мой собственный, которого лишился, когда попал в плен. Система нагана и спуск куда мягче, чем у обычных. Лично его дорабатывал. «Ты где его взял?» «Трофей. Когда вся эта заваруха у входа в ущелье началась, попался один не к месту. Ну, я его ножиком и того, чтобы под ногами не путался». «Не уверен полностью, но, по-моему, он мой собственный». Я баюкал револьвер в руке. Первое оружие, которое появилось у меня в этом мире, и видело оно ровно столько же, сколько я сам. А еще наган был моим амулетом, талисманом, оберегом. И теперь я не сомневался, что все у нас получится. «Рад за тебя. Ну ладно, до завтра. Кстати, девушку как зовут?» «Лариса». «Ларочка, значит? Красивые у нее ножки. Приветики ей передавай», — сказал он перед тем, как исчезнуть в темноте за окном.